Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, состоится 15-й Пхеньянский международный кинофестиваль. На кинофестивале, который пройдет с 16 по 23 сентября, будет продемонстрировано много фильмов, представленных нашей и разными странами мира. В рамках кинофестиваля будут показаны всех видов художественные и документальные фильмы и проведен обмен фильмами, а также будет просмотр корейских фильмов.